Глава шестая. Аннушка сказала ему сначала так. «Дела у нас тут без тебя такие пошли, что ум за разум заходит. Садись, щей налью, пока горячие». Но в тарелке у Вячеслава щи остыли от высыпавшихся на него, как из решета, новостей. «Как? И Нина Александровна тоже? Да по какой же статье ее обвиняют?» «Эх, Анна Тимофеевна, посылать проклятие по адресу власти, конечно, очень легко. Однако же надо вникнуть. Олег Андреевич жил под чужим именем и скрывал прошлое. Это карается каждой властью. Уж не думаете ли вы, что в Англии или во Франции за это погладят по головке?» Что же касается Нины Александровны, ее могут обвинять в пособничестве. «У прокурора Мика был. Прокурор разговаривать не желает. Уж извините, не поверю». Аннушка всплеснула руками. «Да неужели я лгать буду? Вот хоть мужа моего спроси. Эти окаянные и старика-то моего вовсе замучили, что ни день, то являйся к ним. Да выкладывай всю подноготную. Намедни арестом пригрозили. Ты, где такой-сякой, ложными показаниями нас с толку сбил». Дверь, которая вела в комнату Аннушки, раскрылась, и на пороге показался, опираясь на палку, дворник. Вячеславу бросились в глаза его провалившиеся скулы, заострившийся нос и поседевшие виски. «Застрекотала сорока!» — крикнул он жене, стуча палкой. «Мало ли тебе, что ли, бед? Сама за решетку захотела». Вячеслав выпрямился. «Вы, Егор Власович, меня знаете. Разве я зарекомендовал себя хоть раз как передатчик?» — спросил он. «Ты партиец и безбожник. Вот что я знаю!» — сердито крикнул дворник. Вячеслав пошел к себе, но на пороге остановился. «Мика дома?» — спросил он. Аннушка объяснила, что Мика еще на рассвете ушел в тюремную очередь, а оттуда на завод. Выходить на работу Вячеславу предстояло только на следующий день. Он заперся у себя караулить возвращение Мики и занялся составлением прошения в Кремль, которое подавал от лица своего дяди, середняка, несправедливо, по его мнению, обвиненного в кулачестве. Одно из наиболее тягостных впечатлений, вынесенных им из поездки в деревню. Только в конце дня он услышал в кухне трубу иерихонскую, как называла, бывало, Нина, зычный голос брата. «Давайте, давайте, Аннушка! Голоден так, что ни почем гиппопотам съем!» Мика, по-видимому, не терял бодрости. Отложив бумаги, Вячеслав поспешил в кухню, где юный Огарев трудился над своей порцией щей за покрытым аккуратной клеенкой столом, форпостом Аннушки. «Здорово, Мика! Ешь, ешь, поговорить еще успеем», и Вячеслав пожал ему руку. «Разговоры наши будут невеселые, дружи, так как дела у нас пошли прескверно. Однако на аппетите моем это, как видишь, не отражается», продолжая уплетать щи, откликнулся Мика. Спустя полчаса в разговоре один на один Мика рассказал Вячеславу про свою двухминутную аудиенцию у прокурора. Аудиенцию, которой пришлось добиваться в течение 3 недель. Антисоветская настроенность, антисоветская пропаганда, пассивное пособничество и прикрывательство — все это тучей собралось над головой Нины. «Ты бы посмотрел да послушал, что там делается», — говорил Мика. «Передачу принимают от ограниченного числа лиц, а стоят несметные толпы.